Семь установленных праздников Господа плюс суббота были даны в своем должном порядке народу Израиля, когда они расположились лагерем у горы Синай. Список их дается в третьей книге Моисея, книге Левит, в главе 23 в следующем порядке. Пасха, праздник опресноков, праздник первых плодов, праздник недель или Пятидесятница, праздник труб, день искупления, праздник кущей. Дополнительные детали даны в Пятикнижии Моисея в различных его частях. Эти празднования должны были стать торжественными, в то же самое время самыми радостными событиями. «И веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой» — Второзаконие 16:14. Соблюдение некоторых праздников было отложено до вступления в землю обетованную, когда, как другие праздники, содержали в себе определенные детали, выполнение которых было возложено только в частичной форме в условиях пустыни. Три из этих установленных Богом праздников требовали путешествия после овладения земли обетованной в место, провозглашенное и избранное Богом. Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, Второзаконие 16:16. Кто должен был охранять их семьи и землю, если все мужчины из народа последуют этому указанию? И Иегова дал им по этому поводу следующее обещание: «И никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа, Бога твоего, три раза в году». Исход 34:24. Истинность их веры и молитвы будет продемонстрирована их послушанием. Какая величественная манифестация радости происходила трижды в год, когда тысячи израильтян собирались из различных уголков той благословенной земли, которую Бог дал им, чтобы они могли собираться пред Иеговой и возвращать ему его долю от полноты того благословения, которым он одарил их. Небольшая группа псалмов 121 по 134, называемая «Песнями восхождения», распевалась толпой счастливых пилигримов, когда они подходили к городу Иерусалиму, прекрасной возвышенности, радости всей земли, когда их сердца были правы перед Господом Богом их, они радовались в своих собраниях и говорили друг другу: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121:1. Будет уместным отметить здесь, что эти великие периоды совместных молитв и проявление огромной преданности Богу вызвали к жизни многие социальные, национальные и даже коммерческие успехи еврейского народа. Они сплотили их воедино, как один народ, предотвратив попытки отдельных группировок к разделению и конфликтам. Эти грандиозные собрания должны были оказать также большое влияние на их внутренние деловые операции, поскольку они создавали прекрасные возможности для торгового обмена между различными областями страны. Но это были уже второстепенные результаты их живых и реальных отношений с истинным Богом. Если бы они не последовали за Иеговой, они потеряли бы все. Главное содержание этих священных праздников заключается в пророческих прообразах, которые представляются этими праздниками. В этих праздниках, в их хронологическом построении, содержится система прообразов, предвосхищающих всю историю искупления от начала до конца. Первым праздником была Пасха. празднованием Пасхи начинался еврейский священный год. С исторической и с религиозной точки зрения это был наиболее важный из всех установленных семи праздников. В инструкциях, касающихся проведения Пасхи, которые можно найти во многих разделах Пятикнижья, указывается не только на происхождение этого праздника, но также на его значение и развитие. Начальные стихи 16 главы 5 книги Моисея Второзакония раскрывают следующие детали. «Наблюдай месяц Авив, совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью, не ешь с нею квасного. Не можешь ты заклать Пасху в каком-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там Его имя. Заколай Пасху вечером при заходении солнца в то самое время, в которое ты вышел из Египта». Исторически, Пасха – это воспоминание об избавлении еврейского народа из египетского плена и о создании народа Израиля в результате великого Божьего акта искупления. Этот праздник был установлен в память о сохранении Израиля во время последней из 10 казней египетских, которая выразилась в смерти всего первородного в Египте. В процессе развития Пасхи выделилась Пасха египетская, в отличие от постоянной Пасхи, которая справлялась позднее, когда народ завладел Ханааном и когда Бог избрал город великого царя Иерусалим. Псалом 47:3. Пасха, праздновавшаяся на 14-й день месяца Авива, была связана с праздником опресноков, начинавшимся на следующий день, 15-го Авива, и продолжавшийся в течение 7 дней. В 16-й день Авива, называемый «утром после субботы», соблюдался однодневный праздник первых плодов. Таким образом, эти два однодневных праздника, Пасха и праздник первых плодов, были непосредственно связаны с одним из трех великих праздников урожая. Так что этот первый из израильских великих ежегодных праздников назывался одновременно праздником Пасхи и праздником опресноков. Эти два праздника плюс праздник первых плодов создавали тройное празднество. В Божьем плане спасения для Израиля и всего человечества эти три дня месяца Авива содержат в себе великое пророческое и образное значение, как мы увидим позднее. Все они указывают на приход великого израильского Мессии для искупления этого мира людей. Еврейскому народу были даны в египетской земле специальные указания в самом начале установления праздника Пасхи. «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года» — Исход 12:2. Этим отмечалось начало их истории как народа, искупленного Иеговой. Это был их день рождения как отдельной новой нации. С этого дня календарь их священного года был переделан заново. Еврейский календарь, таким образом, содержал два параллельных года, священный год, начинающийся весной в месяце Авиве, и гражданский год, начинающийся осенью в месяце Тишри. Празднование гражданского еврейского Нового года, Рош Хашана, было названо праздником труб. О символическом значении Пасхи мы читаем в первом послании к Коринфянам. «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Пасхальный агнец в Египте и позднее в Иерусалиме указывал на того, кто должен был прийти на Божьего Агнца. Бог сказал Израилю в Египте: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Исход 12 глава, 13 стих. Праздник опресноков, следующий непосредственно за праздником Пасхи, говорит нам о воссоединении с Богом, основанном на искуплении, в святости и истине. Праздник первых плодов также праздновался в связи с Пасхой и с праздником опресноков. Возносимы перед Господом сноп с первой жатвы, приносившийся как жертва в праздник первых плодов, символизирует нам воскресение. Об этом мы читаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 15 главе, 20 стихе. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Все эти пророческие понятия заключались в трехдневном периоде празднования. Великий раввин, который стал апостолом Павлом, суммировал значение этого, когда писал ко всем, кто верил: «Пасха наша, Христос, заклан за нас, посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих и 8. Давайте задумаемся над этим. Аминь.